Катерина Глинистая. В добрый путь. Июнь для Петровича был самым беспокойным временем. Ладно раньше, посевная, внесение удобрений, дела понятные и привычные. Теперь же, когда поля, на которых сеяли рожь да кукурузу, разровняли и покрыли квадратами солнечных батарей, жить стало сложней. Не то чтобы он сильно переживал из-за увольнения, его, по сути, и не уволили-то, а перевели в штат фирмы, которая выкупила окрестные земли. Обещались додержать до пенсии, а делать ничего не надо. И деньги каждый месяц переводили, немного больше даже, чем он в колхозе зарабатывал. В общем, жаловаться не на что. Он тяжело перекинул ногу через сук и поправил корзину, что висела за спиной. Глаза застилал пот. Не шутка это, забраться на старый дуб, когда тебе за 50. День выдался жаркий, влажный и солнечный, и Петровичу вдруг невольно вспомнилась банька. На ветках, что ближе к полю, подсохшие дубовые листья пахли хорошо замоченным веником. Он вытер лоб рукавом и осторожно перенес вес на вторую ногу. Вот и гнездо, ишь как пищат, бедолаги. Он аккуратно снял его с ветки и заглянул внутрь. Так и есть, 6 пар желто-оранжевых клювов требовательно торчали среди мешанины веток и трав. «А будет, будет вам». Петрович бережно перенес гнездо в корзину и, не торопясь, полез вниз. «Пятая на этой неделе», — думал он. «Скоро в теплице будет тесно». Июнь для Петровича стал загруженным месяцем. Глупые птицы по привычке селились на краю поля. Строили гнезда, откладывали яйца. Высидеть, а уж тем более вырастить птенцов удавалось не всем. Панели солнечных батарей местами превращали воздух над полем в топку, и ничего не подозревающие птицы гибли в полете. Петрович подбирал осиротевшие гнезда и пытался выкормить птенцов. Так и метался он между лазаньем по деревьям и поимкой еды для желторотых целыми сутками. «Дурак ты, Петрович!» — говорили в деревне, и помогали кто как мог. То нитку липкую с мухами принесут, то личинок колорадских. В общем, худо-бедно справлялись. Он уже ступил на землю, когда в глаза ударил яркий белый свет. Прикрывая глаза рукой, Петрович с ужасом подумал, что это какая-то из панелей батарей, черт знает от чего, вдруг повернулась. Так и сгореть недолго. Но время шло, жар не усиливался. Он убрал руку. Перед ним стоял один из этих, прибывших. По новостям с выходных говорили о друзьях человечества, беспрецедентном прорыве, новых инопланетных технологиях и что-то еще про галактики и парсеки. И вот таких, высоких, тонких и блестящих, тоже там показывали. Петрович тогда махнул рукой на новости. Сложно вникнуть, когда спишь по паре часов в сутки. Решил, что как время птенцов пройдет, там посмотрит. А вот, сами пришли. И чего надобно-то? Блестящее, будто бы зеркальное существо приветственно протянуло руку. Петрович руку пожал. Нормальное, понятное приветствие. Рука у прибывшего была... никакая. Как пластмассу потрогал. «Чем обязан?» — спросил Петрович. Существо затрещало, как радио с помехами, а потом сказало по-человечески. «Мы проводим мониторинг жителей планеты для составления дальнейшей стратегии контакта. Первичные случаи взаимодействия не внушают оптимизма. В таких случаях протокол межгалактических коммуникаций требует получения дополнительной информации от аборигенов, не занимающих управляющие должности». «Надо ж», — подумал Петрович, — «не понравились им наши шишки». «Ну, они мало кому нравятся. И чё, живем же? Где вообще бывает по-другому?» Он поправил ремень от корзины на плече и уточнил. «Так а чё спросить-то хотели?» Существо качнулось из стороны в сторону, как будто ветер какой его шатал. «Как вы оцениваете перспективы человечества?» Петрович пожал плечами. «Да никак не оцениваю. Мне некогда». Потом помолчал немного, глядя на марь над полем батарей, и продолжил. «Ты, если не спешишь, подсоби, а? Мне еще одно надо снять». «Простите?» Петрович перекинул корзину на грудь и достал гнездо с кричащими птенцами. Потом снял майку, подложил ее под гнездо и завязал концы сверху, как узелок. Птенцы притихли. «Вот, теперь им темно, не будут пищать. Подержи, будь другом. От кошек местных тут отбою нет, знают, где легкая добыча. Если на земле оставлю, сожрут. А так я два за раз сниму, мне сильно проще будет». Не дожидаясь ответа, Петрович закинул пустую корзину за спину и снова полез на дуб. Прибывший неподвижно стоял у подножия дуба, задумчиво рассматривая марево, батареи и грязно-белый кулек у себя в руках. Через минут 10 Петрович вернулся довольный, повернул корзину и сказал: «Смотри, это 40-путы. Ишь, как высоко забрались. Этих еще не выхаживал. Интересно будет. Хочешь в теплицу заглянуть? У меня такой ребятни много». Прибывший протянул ему кулек со спящими птенцами и покачал зеркальной пластиковой головой. «Спасибо за помощь. Ваше мнение очень важно для нас. Действительно важно». «Ну, в добрый путь», — кивнул Петрович. Когда прибывший исчез во вспышке белого света, он аккуратно переложил гнездо, замотанное в майку, в левую руку, а второе прикрыл в корзине старым носовым платком. И привычной дорогой пошел в деревню.